Седьмой аннулирующий ислам пункт. Сказал да смилостивится над ним Аллах. Колдовству сюда также относятся заговоры с целью повлиять на чувства человека, кто, занимаясь этим и доволен этим, становится неверным. Доказательством этому являются следующие слова Аллаха: «Но они, ангелы, никого не обучали, не сказав: «Воистину мы являемся искушением, не становитесь же неверующими». Сихр, колдовство, это все то, что скрыто и незаметно. В шариате ученые сказали, это заклинания и узелки, которые используют колдуны для работы с джиннами. Колдовство также относится привораживание, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, заклинания, амулеты и привораживание являются ширком. До того, как говорить о привораживании, завершим вопрос колдовства. Слово «колдовство» используется в дозволенном и есть запретное. Иногда термин «колдовство» используется в его лексическом значении. Допустим, то, о чем мы сейчас говорим, это то колдовство, которое является неверием, в котором будет взаимопомощь с джиннами. И с колдуном не будет работать неверный джинн, который является шайтаном, пока колдун не совершит неверие в Аллаха. Упомянули множество примеров со слов бывших колдунов, которые покаялись, или со слов людей, которые знают, чем занимаются колдуны, прочитав с их книг. А это то, что этот колдун не будет настоящим, которому помогает джинн шайтан, пока этот колдун не станет неверным в Аллаха. И привели множество примеров. Некоторые сказали, что он, колдун, читает Коран или Суру Аль-Фатиху. Наоборот, другие сказали, что наступает ногой на Коран. Другие сказали, что он мучится на Коран. Некоторые сказали, что ругает Аллаха. Другие сказали, что пачкает Коран нечистотами и тому подобное. Важно из этого то, что джинн шайтан не будет помогать ему, пока не станет колдун неверным. Колдовством также называют воображение посредством джиннов и шайтанов, как сказал Всевышний Аллах, и тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. И колдун не может менять сущность вещей, то есть не может из человека сделать осла или поменять его образ, такого никогда не произойдет. И не может из змеи сделать палку или наоборот, или веревку сделать змеей. А воображает иллюзии это людям, как сказал Всевышний Аллах, и тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Колдун не меняет сущность вещей, а воображает тем, что находится рядом с ним, что он меняет сущность вещей, а менять на самом деле сущность вещей может только один Аллах. Всевышний Аллах — это тот, кто поменял группу из сынов Израилевых. «Будьте презренными обезьянами, и сделали мы их свиньями». Он поменял их сущность, посох Мусы превратил в настоящую змею, а веревки и посохи колдунов так и остались посохами и веревками. Поэтому сказал Всевышний Аллах о Мусе, мир ему: «Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное имя». Здесь поверили колдуну, что то, с чем пришел Муса, мир ему, не является колдовством, что посох Мусы – настоящая змея, которая проглотила посохи и веревки. Здесь речь уже не идет о внушении и воображении, это также один из видов колдовства. Если же вместе с этим будет взаимопомощь с джиннами, это также является неверием. Третий вид колдовства, который называют люди колдовством, но на самом деле оно таковым не является – это называется умелость руками, фокусы или движения, которыми закрывает вещи камерой. Это игра и тому подобное, не является колдовством. А умелость руки, даже если люди называют это колдовством, то это не то колдовство, о котором мы говорим. Также есть другое колдовство, это красноречие. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Красноречие является одним из видов колдовства». Это красивые, мягкие, последовательные слова, посредством которого человек околдовывается. Поэтому говорят: «Он околдовал меня своей речью». То есть его речь последовательная, которую принимает сердце, убеждающая. Некоторые даже говорят: «Такой-то колдун». Когда начинает говорить, говорит как колдун, то есть убеждает людей, может убедить того, кто рядом с ним. Это не является настоящим колдовством, даже если назвали его колдовством. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назвал красноречие колдовством. Говорят, что Зубрукан ибн Бадр пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с Амром ибн Ахтам. Сказал Зубрукан ибн Бадр пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Я господин племени Бану Тамим, меня послушаются, и я не даю их притеснять и возвращать их права, отнятые другими». Затем повернулся к Амру ибн Ахтам и сказал: «А он свидетель этому». Или он знает это, указав на Амра ибн Ахтам, что он знает обо мне, что говорю правду. Сказал Амр ибн Ахтам: «О посланник Аллаха, воистину он сильно спорит в диспутах, препятствует несправедливости тем, кто рядом с ним, и его послушаются его последователи». То есть он силен в диспутах, не дает притеснять, и послушаются его только его родственники, а не все племя Бану Тамим. Тут разозлился Зубрукан ибн Бадр на Амра за то, что тот умолил его достоинство и сказал: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, воистину он знает больше того, что сказал. Однако помешала ему это сказать зависть». Говорит Зубрукан об Амре ибн Ахтам то, что он сказал обо мне такое, что меня послушаются только родственники и защищают только своих по причине зависти, ибо он знает обо мне больше. Сказал Амр ибн Ахтам: «Я тебе завидую? Клянусь, что ты скупердяй, только разбогатевший сын глупца, никто с ним из его родных не считается». Говорит скупердяй. Стал недавно богатым. Начал хвастаться богатством перед людьми. Отец его глупец. Не послушаются его Бану Тамим. Затем повернулся к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, когда я сказал в первый раз, то сказал правду, а когда похвалил его в том, что есть в нем, и не солгал во второй раз, однако я мужчина. Если останешься довольным, скажу лучшее из того, что знаю, а когда разозлюсь, скажу самое худшее, что я знаю». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Воистину, красноречие – один из видов колдовства». Удивили слова Амра ибн Ахтама, когда начал говорить о Зубрукане ибн Бадре: «Колдовство в основе своей неверия, если содействуют ему шайтаны». Поэтому сказал Всевышний Аллах: «Сулейман не был неверующим, неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было неспослано на двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту, но они, ангелы, никого не обучали, не сказав: воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Упомянув неверие дважды, затем сказал: они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, это и есть заклинание. Разделять между мужем и женой, колдовство, в котором есть содействие с джиннами, является неверием. А если будет умелость рук и тому подобное, это не является неверием. Даже если люди называют это колдовством, также из видов колдовства воображение, иллюзия, тоже с помощью воздействия джиннов, также является неверием. Колдуны, которые были у фараона, и то, что люди называют колдовством в лексическом его значении, «околдовали меня его слова». Или один говорит: «Жена моя околдовала меня своей красотой и нравственностью, хорошим отношением». В таком колдовстве нет проблем, даже если люди называют это колдовством, то нет проблем в этом. Если с человеком сделали колдовство, то это болезнь. Это может произойти с каждым человеком. Как говорит Всевышний о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует: «Скажи, воистину я такой же человек, как и вы». Околдованы могли быть пророки и не пророки, потому что это болезнь из прочих болезней. Поэтому, когда околдовали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был он излечен от нее. И произошло также и с Мусой, мир ему, когда было сказано. И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Даже с самим Мусой произошло это. Ему представилось это посредством джиннов и шайтанов. Цель этого, что не являются недостатком послания Аллаха, но человек попадает в колдовство, потому что это происходит с телом, но не с разумом. Что касается заклинания, его называют привораживание, и оно отдаляет одного от другого, делает так, чтобы муж полюбил свою жену или возненавидел, или полюбила мужа или возненавидела. Самое большее, кто это делает, это женщины. Она желает себе мужа и поэтому прибегает к колдовству. Или разделяет между мужчиной и женщиной, прибегая к колдовству. Такое исходит и от мужчин, но самое большее исходит от женщин. Это использование колдовства для того, чтобы объединить или разобщить. Чтобы муж полюбил, прибегает к колдовству, да убережет от этого Аллах. Это колдовство называется привораживанием. Как он может быть колдовством? Когда они используют такого рода колдовство, делая так, чтобы муж возненавидел жену, допустим, хотят разобщить между супругами, чтобы разлучать мужа с женой. В глазах супруга шайтан делает супругу отвратительной в его воображении, и когда он видит это, то это отталкивает его от нее. Так же и наоборот, с мужем, когда он заходит, то его передергивает от ее вида. Он может сказать, что это ко мне зашло. Вид ее очень некрасивый, и он видит ее страшной. Далее начинает ненавидеть ее и разводит, или она начинает его ненавидеть и затем отказывается с ним жить. Привораживание, наоборот, приукрашает ее, чтоб полюбил или полюбила. В любом случае, это колдовство, если в нем содействуют джинны и шайтаны, то это является неверием. Если используются лекарства, как сказал имам Аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, то это из больших грехов.